Земляне осмотрели комнаты, двери в них находились напротив окон, по левой стороне, потом они снова собрались в зале. «Странная архитектура, у нас так строят психолечебницы», — сказала Эвиза. «Почему верховный владыка так назойливо уверяет нас в безопасности?» — спросила Тивиса. «Следовательно, ее нет», — серьезно сказала Родис. «Выбирайте комнаты, и мы обсудим, кто куда поедет, чтобы я могла высказать наше пожелание Чоя Чагасу». Заметив удивление на лицах своих спутников, она пояснила: «Уверена, что Чоя Чагас поспешит побеседовать со мной тайно. По их представлениям, я ваша владычица, а властители должны говорить наедине». «Неужели?» — изумилась Эвиза. «В давние времена на земле это приносило неизмеримые бедствия, но будем учтивыми гостями и подчинимся тому, что привычно для наших хозяев. Мне надо заранее знать ваши желания и ваши советы, иначе как я буду отвечать владыке? Может быть, сначала Чеди суммирует свои наблюдения при облете Торманса», — сказал Вирнорин. «Тогда и нам будет легче выбирать линию поведения». «Не думаю, что я узнала больше, чем вы», — смутилась Чеди. «Если Фай поможет, попытаюсь. Мы столкнулись с обществом своеобразным, аналогов которому не было в истории Земли или некоммунистических цивилизациях других планет. Пока не ясно, явилось ли оно дальнейшим развитием монополистического государственного капитализма или же муравьиного лжесоциализма. Как вы знаете, обе эти формы смыкались в нашей земной истории подобным установлением олигархических диктатур. На первых порах на Земле социализм подражал капитализму в его гонке за материальной мощью и массовой дешевой продукцией, иногда принося в жертву идеологию, воспитание, искусство. Некоторые социалистические страны Азии пытались создать у себя социалистическую систему как можно скорее, принося в жертву все, что только было можно, и хуже всего – невосполнимые человеческие природные ресурсы. В то же время в наиболее мощной капиталистической стране РМ Америки, ставшей на путь военного диктата, стало необходимостью сконцентрировать все важнейшие отрасли промышленности в руках государства, чтобы исключить флуктуации и сопротивление предпринимателей. Это совершилось без подготовки необходимого государственного аппарата. Именно в Америке с ее антисоциалистической политикой гангстерские банды пронизали всю промышленность, государственный аппарат, армию и полицию, всюду неся страх и коррупцию. Началась борьба со все усиливавшимся политическим влиянием бандитских объединений. Начались политические терроры, вызвавшие усиление тайной полиции и, в конечном счете, захват власти олигархии гангстерского типа. Муравьиный лжесоциализм создался в Китае, тогда только что ставшим на путь социалистического развития путем захвата власти маленькой группой, которая с помощью недоучившейся молодежи разгромила государственный аппарат и выдвинула как абсолютно непререкаемый авторитет великого, величайшего, солнцеподобного вождя. В том и другом случае конечным результатом была бесчеловечная олигархия с многоступенчатой иерархической лестницей. Подбор на этой лестнице происходил по признаку бездумной и безответственной преданности, подкрепляемой дешевым подкупом. Монополистический государственный капитализм невозможен без олигархии, ибо при неизбежном падении производительных сил можно хорошо обеспечить лишь привилегированную верхушку. Следовательно, создавалось усиление инфернальности. Бесчисленные преступления против народа оправдывались интересами народа, который на деле рассматривался как грубый материал исторического процесса. Для любой олигархии было важно лишь, чтобы этого материала было побольше, чтобы всегда существовала невежественная масса, опора единовластия и войны. Между такими государствами возникало нелепое соревнование по росту народонаселения, потянувшее за собой безумное расточительство производительных сил планеты, разрушившее великое равновесие биосферы, достигнутое миллионами веков природной эволюции. А для материала народа бессмысленной жизни дошла до предела, обусловив наркоманию во всех видах и равнодушие ко всему. Чеди помолчала и закончила. «Мне думается, что на Тормансе мы встретили олигархическое общество, возникшее из государственного капитализма, потому что здесь есть остатки религии, и очень плохо поставлено дело воспитания. Капитализм заинтересован в техническом образовании и поддерживает проповедь религиозной морали». Муравьиный лжесоциализм, наоборот, тщательно искореняет религию, не заинтересован в высоком уровне образования и лишь в том минимуме, какой необходим, чтобы массы послушно воспринимали великие идеи владык. Для этого надо, чтобы люди не понимали, где закон, а где беззаконие, не представляли последствий своих поступков и полностью теряли индивидуальность, становясь частицами слаженной машины угнетения и произвола. «Но как же мораль?» — воскликнула Тивиса. «Мораль, в зависимости от обстоятельств, диктуется свыше». Кроме морали, религиозной и обычного права, возникшего из общественного опыта, есть духовные устои, уходящие корнями в тысячи веков социальной жизни в диком состоянии, у цивилизованного человека, скрытые в подсознании и сверхсознании. Если и этот опыт утрачен в длительном угнетении и разложении морали, тогда ничего от человека не останется, поэтому ничего постоянного в индивидуальностях быть не может, кроме отсутствия инициативы и, пожалуй, еще страха перед вышестоящими. Многообразные страхи, пронизывающие такое общество, аналогичны суеверным страхам, возникавшим в изолированных остатках архаических культур, где ужас перед богами заставлял ограждать себя сложнейшими ритуальными обрядами вместо сознательной ответственности за свои поступки. «Но ведь это толпа», — сказала Эвиза. «Конечно, толпа. Подавление индивидуальности сводит людей в человеческое стадо, как было в темные века Земли, когда христианская церковь фактически выполнила задачу сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей. К несчастью, главной религиозной книгой, наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций, белой, была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами. Для другой великой цивилизации прошлого, желтой, учение Конфуция породило безответственную покорность обстоятельствам жизни. Но вы заставляете меня отклоняться от экономики в психологию. Кончаю. На Тормансе классовое капиталистическое общество, олигархия, властвующая над двумя основными классами, одинаково угнетенными, классом образованных, которые по необходимости живут дольше, иначе невыгодно их учить, и классом необразованных, которые умирают в 25 лет. «И вы, Родис, согласны с утверждениями Чеди?» — спросил Вернорин. «Мне они кажутся вполне вероятными, только не совсем ясна грань между госкапитализмом и муравьиным лжесоциализмом. Может быть, общество Торманса возникло из второго?» «Может быть», — согласилась Чеди, — «если они признают науку лишь как средство захвата и утверждения власти, а мораль — как способ заставить единообразно мыслить огромные массы людей, но и сами тогда, будучи невежественны и аморальны, находятся под прессом опасений и подозрений. Для этого общественного строя типичны две фазы — заставить плодиться и размножаться, как кроликов, пока планета еще не освоена, внедряя священный долг размножения через религиозную мораль. Вторая фаза — поспешное уничтожение прежних духовных устоев, когда теснота перенаселения вызвала необходимость абсолютной покорности неисчислимых людских масс». в этом многомиллиардном море человечества Торманса стерлась индивидуальность, утонули выдающиеся в науках и искусствах люди. И потребовалось внедрить долг и обязанность ранней смерти. «Мне думается, Чеди права», — сказала Файродис, — «и ее вывод о ненаучности управления верен. То и другое, и быстрое размножение, и уничтожение огромных масс людей происходило стихийно, без цели и смысла, так что даже вся эта чудовищная жестокость была напрасной». Отвергая социальную науку, правители Торманса не исследовали, дает ли прирост населения увеличение числа одаренных особей или, наоборот, уменьшает это число. Делается ли отдельный человек счастливее и здоровее, или возрастают горе и несчастье? Априорно можно сказать, что при таком бесчеловечном строе усиливалось горе. Наверняка ничего даже отдаленно похожего на нашу Академию горя и радости не могло быть здесь, а ресурсы планеты истощались. «Скажите нам, Родис, — попросила Эвиза, — неужели и у нас на Земле когда-то было нечто подобное? Я изучала историю, но недостаточно, и этот трудный переходный период истории человечества, эры разобщенного мира, представляю плохо. В чем его суть? В этот период начали формироваться госкапиталистические формирования с тенденцией распространиться по всей планете. Именно в фазе государственного капитализма выявилась вся бесчеловечность такой системы. Едва устранилась конкуренция, как сразу же отпала необходимость в улучшении и удешевлении продуктов производства. Трудно представить, что творилось в Америке после установления этой формы. В стране, избалованной обилием вещей, олигархия властвует лишь ради своих привилегий. Существо этой формы в неравенстве распределения, не обусловленном ни собственностью на средства производства, ни количеством и качеством труда. В то же время во главе всего стоит частный вопрос личного успеха, ради которого люди готовы на все, не заботясь об обществе и будущем. Все продается, дело только в цене.